Глава 12. Сэл. С химией у Сэла было все более или менее. Нет, возможно, кто-то бы возразил и даже поспорил насчет того, что этот дичок рубит в химии получше любого среднестатистического студента их школы. Но Сэл так не считал. Он знал свои слабые места, видел, к чему надо стремиться, и был уверен, что если поднажать с учебой, перед ним откроется многообещающий портал. И уж тогда-то он своего не упустит. Обязательно свяжет свою будущую профессию именно с этой наукой. Ага, размечтался. Реальность рисовала иные перспективы. Сэл демонстративно отвернулся от навязавшейся соседки. Отвечать на дежурные вопросы он не обязан. К тому же еще со времен начальной школы учили не заниматься пустой болтологией на занятиях. Или в этой голове со смазливой мордашкой не задержалась никакая информация? Парень фыркнул в кулак. Мелорк покосился на Сэла. Острое жгучее чувство заставляло тушеваться, пригибаться пониже к столу. Что-то было во взгляде Гейла Мелорка такое, что смущало парня, смущало на уровне подсознания. Сбежать, спрятаться, скрыться. Но прятки Сэл презирал. К тому же всегда задавался целью во что бы то ни стало и при любых обстоятельствах бороться с самим собой. Бороться — значит изучать себя, свою сущность и психологию, докапываться до истины, побеждать. И Сэл вцепился ответным взглядом в учителя. Теперь, похоже, смутился Мелорк. «Вам что-нибудь непонятно?» Учитель вскинул подбородок и сделал вид, что совершенно спокоен, но смотрел он не в глаза ученику, а на его переносицу. Хороший ход. Такую игру Сэл с удовольствием принял. «Всё непонятно», — отчеканил он и выжидающе замер, продолжая испепелять взглядом холёное лицо учителя. Скулы слегка тронул румянец. Бровь нервно дернулась. Теперь Мелорк должен был шагнуть через две ступени, чтобы не упасть в грязь. В глазах Сэла, естественно. Это сам Сэл мысленно дал ему такую установку и мечтал, чтобы противник не сдался, ведь так интереснее. Проверял его на прочность и зачем-то желал себе проигрыша ради справедливости. «Повторяю», — ровным тоном заговорил Мелорк, «цель сегодняшней лабораторной работы — определить плотность жидкостей». Плотность жидкостей. Ха, а он, кажется, и сам не уверен, что мы сегодня измеряем. Рука-то задрожала. Или совсем не поэтому невозмутимый учитель вцепился в планшет так, что пальцы побелели. Рукав пиджака уехал вверх, оголив запястье. Совсем хрупкое, тонкое, с остро выпирающей костяшкой. Сэл попытался поймать взгляд Мелорка. Не удалось. «Каких?» — хмыкнул он и откинулся на спинку стула. «Всех!» — неубедительно отрезал учитель, быстро отвернулся и прошагал к окну. Сэл даже улыбнулся, утвердившись в собственных догадках. «Я вам и без лабораторной про плотность каждой расскажу». Он брезгливо отодвинул защитные очки и вытянул ноги в проход. Кто-то загоготал. «Наденьте очки!» Неестественно строго вскрикнул Мелорк, после чего все студенты уставились на Сэла, а Амелия даже забубнила ему что-то в полголоса. Но Сэл никого не слышал и не видел. Он не сводил глаз с Мелорка. «Только после вас», — ухмыльнулся. «Надо уступать. Старшим».